Глава 16. Лабораторная крыса. Проснулся от легкого подергивания за руку и тут же открыл глаза. В слабом мерцании свечей разглядел хозяйку теремочка, схватившуюся зубами за рукав. Зверек добросовестно исполнял просьбу меня разбудить. «Ну ты даешь! Я, конечно, слышал, что крысы умные животные, но не настолько же!» Я удивился, даже присел на лежанке. Нарушка отпустила рукав и запрыгнула на ложе. Выглядела она какой-то испуганно взъерошенной. И тут я различил в избушке новый аромат, идентификация которого заставила и меня серьезно напрячься. Древесная анаконда. Переключение в ускоренный режим произошло автоматически. Крыса прыгнула вправо, я резко сместился влево. Пролетевшая между нами тень действительно оказалась змеей. Тварь промахнулась мимо цели и сейчас клыками воткнулась в одно из бревен стенки, увязнув в нем. Однако досадное недоразумение нисколько не повлияло на воинственность присмыкающейся. В ту же секунду последовал удар хвостом, и мне с трудом удалось защитить лицо. «Ах ты ж, гадина!» — вскрикнул от боли, запястье левой руки словно огнем опалило. Кулаком правой от души впечатал голову твари в бревно, размазав по стене. «Внимание, тревога! Яд хвосторога – один из опаснейших в рубежье. Срочно требуется противоядие. Время до остановки сердца – 29 минут», – сообщила автономка убийственную новость. «А побороться как-то можно? Замедлить процесс, хотя бы частично нейтрализовать действие яда и убрать эту сумасшедшую боль?» «Информация выдана с учетом уже проводимых мер. Без них время до смерти – 10 минут». «Боль является побочным эффектом борьбы за жизнь». «И где я возьму противоядие?» «Кто из нас аптекарь?» Автономка опять повторила вопрос. «Да что за безобразие! Неужели нельзя было избушку нормально построить?» Возмущался я, тряся больной рукой. «Прямо проходной двор какой-то. Заползают все, кому не лень. А мне теперь что, потеря возрождения на пустом месте? Нарушка, у тебя противоядия нет?» Крыса виновато посмотрела на меня и с видом победителя куснула дохлую змеюку. Видимо, это все, что она могла сделать. Стало так обидно, просто да не могу. Равносильно тому, что заработать перелом, грохнувшись на ровном месте. Собирался же начать работать над созданием очередного препарата, а вместо этого завалился спать. И вот результат. «Хватит ныть, Дмилыч. Есть еще целых полчаса времени. Срочно подключай мозги и работай». Идея включить голову напомнила об одном недавно приобретенном у Карма препарате – просветление 5К, который вроде как ускорял умственную деятельность. Быстро употребив снадобье, полез в рюкзак за ингредиентами, припасенными специально для опытов. Не знаю, что там происходило с мозгами, а вот со зрением стал четче различать предметы, даже несмотря на царивший в помещении полумрак и замутненный взгляд от воздействия редозита с гелионом, превращавших меня в невидимку для пришельцев. Сумел рассмотреть, что у наружки обрублен хвост, нет половины зубов и повреждена передняя лапка. А еще слегка притупилась боль, чему обрадовался сильнее всего, поскольку именно она не позволяла нормально думать о решении проблемы. «Может, руку ампутировать? Мало того, что болит, зараза, так еще и посинела до запястья». Мысленно представил операцию, вздрогнул и решил не впадать в крайности. «В конце концов, в запасе имеется не одна стадия возрождения, да еще и пирамидки». Ежели помру, вроде бы должен обязательно воскреснуть. Нет, просто так я не сдамся. Есть полчаса, умение аптекаря 4-го уровня, набор алхимических ингредиентов и огромное желание выжить. На сей раз по каждому из компонентов через интерфейс появлялось гораздо больше информации и о его сочетаемости с другими, и о направленности воздействия с моей кровью. Так я узнал, какие средства способны повысить заживление, регенерацию, усилить воздействие других компонентов, уменьшить аппетит и прочее. Крыса из любопытства запрыгнула на стол и обнюхала все ингредиенты. Больше других ей понравилось щупальце скалистого спрута, которое после реконсервации ничуть не испортилось. Запах и тот оставался прежним, без каких-либо признаков гниения. С этого компонента я и начал, посчитав, что ускоренная регенерация будет совсем не лишней. Перебрав все, что имелось, так и не нашел средства, способного нейтрализовать токсины. Желательно именно того гада, который меня уколол хвостовым рогом. «И чего теперь?» «Вот нутром чую, не хватает самой малости. А ты чего молчишь?» — обратился к крыске. Та, словно поняв, что спрашиваю ее совета, спрыгнула со стола на лежанку и снова укусила дохлую змею. «Ну да, у тебя на все один ответ. Бей врага, особенно того, который ответить не сумеет. А, впрочем, может, ты и права». Понемногу начала доходить до меня. «Ведь гадина точно имеет иммунитет к собственному яду». Отрезал часть хвосторога, обнюхал, ощупал, даже лизнул, чтобы получить максимум информации. Оказалось, тварь действительно содержала столь нужный ингредиент. «Эврика!» — радостно заорал во все горло от облегчения, испугав криком разместившуюся рядом наружку. Времени оставалось сгульки нос. Украшенная рука посинела до локтя. Спешно начал готовить месиво из скалистого спрута, способствующего повышению регенерации, жира гипноудава, усиливающего заживление, крови рогохвоста для интоксикации и еще тройки компонентов, включавших собственную кровь. Когда в интерфейсе появилось сообщение о свойствах полученной смеси, я присвистнул. Полезность состава для организма зашкаливала за все мыслимые пределы. Быстро заглотил 3 столовые ложки получившейся смеси. Создан препарат 4-й категории. Фармакологическое действие. Обновление организма с устранением повреждений средней степени тяжести, включая ампутацию незначительной, не более 1% части тела. Глубокая чистка крови от токсинов, улучшение состояния кровеносных сосудов, предлагается дать название препарату. Поскольку главную идею подсказала местная крыса, решил назвать снадобье «Нарушка». Зарегистрирован новый препарат «Нарушка 4К». Рекомендованная стоимость 4000 упсов. Я посмотрел на миску с киселеобразной жидкостью, прикидывая в уме, сколько упсов в ней находится. Порций 20, не меньше. Круто мы с тобой нынче поработали, Нарушка. За полчаса наварили 100 000. Осталось еще весь этот кисель по пузырькам разложить. Не поможешь? В результате на распасовку того, что создавалось без малого 30 минут, ушло более 1,5 часов. Заполнил все 24 емкости. Когда закрывал последний пузырек, заметил, что рука вернула прежний цвет. Нарушка, не будь дурочкой, запрыгнула в миску и сейчас активно поглощала остатки снадобья. «Эй, подруга, ты добровольно решила стать лабораторной крысой? Так я вроде уже на себе препарат испытал. Докладываю, все нормально». Нарушка, одарив подопытного кролика пренебрежительным взглядом, продолжила принимать лекарства. Я вдруг понял, что мы действительно поменялись местами. Крыса даже время выждала, словно проверяла, не станет ли этому двуногому хуже после лекарства. «Ну ты и...» У меня буквально слов не нашлось. «Ага, сам себе понапридумывал про зверушку, чего и в помине нет. А потом еще на нее же и обиделся, вместо того, чтобы поблагодарить за подсказку и радоваться необычной победе». Из миски Нарушка выбралась с восстановленным хвостом и полным набором когтей на ранее поврежденной лапке, всецело подтвердив одно из свойств созданного препарата. «А еще говорят, что питомцам не стоит есть пищу с хозяйского стола». Интерлюдия 9. В одном из бараков поселка, в котором была расквартирована часть банды «Ловцы человеков», сегодняшней ночью не спали. Виновником бодрствования его обитателей являлся седовласый крепыш лет 50, который собрал несколько бойцов в комнате, отведенной под харчевню. Практически все члены банды до заключения промышляли похищением людей под руководством этого седовласого. В беспределье они попали не без активного участия некоего Дмилыча. Сам Старк, как звали Седова, трижды сталкивался с тогда еще ополченцем и трижды терпел неудачу. Последняя привела Людолова сюда, наградив ошейником, не позволявшим выбраться на волю до окончания срока. «Господа», — негромко произнес он, и собравшиеся разом притихли. «Судьба, провидение, фортуна или другая какая хрень, неважно, дают нам отличный шанс воздать за содеянное гниди, волею случая забредшей в нашу обитель». «А разве гаденыш не утонул?» — шепелявым голосом спросил один из собравшихся. «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Этот мерзавец просто обязан сдохнуть несколько раз в жутких мучениях», — эмоционально вынес приговор седовласый, затем более спокойно продолжил. «Беспределье для совершения праведной мести — самое подходящее место. Верно я говорю, ревень». «Я эту сволочь готов зубами на куски порвать», — оскалился тот. «Однако сначала его еще требуется выследить и поймать, причем не убить и дожидаться возрождения, а изловить, доставить в укромное местечко, чтобы нам не мешали. И там...» «А Викт не будет против?» — снова встрял Шепелявый. «Ежели ты не побежишь докладывать, десятники знать ничего не будет». Несмотря на отсутствие связи, новости в беспределье расходились быстро. Известие о недавней гибели трех человек из банды «Демоны Рая» стало сигналом, что на территории демонов, скорее всего, объявился Дмилыч, и охота на него закончилась не в пользу охотников. Вообще-то смерть заключенных в здешних местах являлась не столь редким событием, однако погибали чаще всего новички, не успевшие приспособиться к новой среде обитания. Отмотавшие хотя бы пару лет приобретали необходимый опыт. Они знали, куда и когда можно ходить, где лучше не появляться и что делать при столкновениях с кровожадными монстрами беспределья. Отключение заключенных от возможности обмениваться сообщениями и читать форум значительно ограничивало мобильность преступников, но кое-какие функции системы здесь оставались доступными. Например, имелась возможность включать бойца в отряд и поэтому сразу видеть, жив он или нет, так что члены одной банды всегда знали численный состав другой. А еще традицией беспределья являлось обязательное обслуживание в местных кабаках. Ни один трактирщик не принимал заказ у посетителя, если тот не вступил в группу заведения без права выхода, зато клиент всегда мог перекусить в долг. В случае гибели должника его расходы оплачивала банда. Таким образом, содержатели местных кабаков включали в свои группы практически всех, кто хоть раз заходил перекусить, и, соответственно, одними из первых узнавали о потерях, тут же сообщая новости всем посетителям заведения. Трое погибших демонов являлись старожилами беспределья, так что вряд ли бы они подставились под какого-нибудь матерого пришельца или не успели ускользнуть от стайки местных хищников. Вывод напрашивался один. Мужики решили сорвать куш и переоценили свои способности. А куш обещали немалый. Викт объявил награду в 100 000 тому, кто притащит ему тело Дмилыча, законсервированное до возрождения в пленку. «Фиг с ним, с Виктом», — отозвался Ревень. «Нам сперва гаденыша поймать надо, а для этого рассчитать, где и когда он объявится. Беспределье большое, на каждом углу своего человека не выставишь, да и торчать на одном месте дозорный долго не будет». «Верно говоришь, Ревень. Забрал я вас тут для того, чтобы заранее подготовить базу для успешной операции, а не мчаться, сломя голову, незнамо куда, в надежде на удачу». «Какую базу, Старк? Не темни!» — не унимался Шепелявый. Когда-то он был правой рукой Старка, а потом доходное место занял другой. «Такую, Кунс, чтобы основную часть работы сделали другие. Жар нужно загребать чужими руками, господа». «И где искать эти руки?» — вклинился в разговор грузный мужик, сидевший на лавке рядом с Ревенем. «Слышал изречение? Земля слухами полнится», — спросил Старк. «И что?» «Так вот, нам следует распустить по округе такие слухи, чтобы самые рьяные охотнички устремились на поиски Дмилыча именно туда, куда мы укажем». «С чего вдруг нам кто-то поверит? Здесь наивных дураков нет», — снова подал голос Кунц. «Смотря как их пустить», — не согласился Старк. «Представь, что в кабаке подвыпивший охотник изливает душу приятелю. Дескать, слышал пальбу там-то и там-то. Думал, Дмилыч с монстрами сражается, поспешил в ту сторону, но на месте обнаружил лишь тушки хищников, у которых даже не все трофеи были собраны. Пока доставал да паковал, из локонов поперли пришельцы. Вот и пришлось делать ноги». «Точняк, босс!» — поддержал оратора самый хлипкий бандит. «И каждой шайке указать разные места, пущай они ноги сбивают. А где уж Дмилыч их грохнет, туда мы и заявимся». Толпа одобрительно загудела. «А если им самим удастся завалить парня?» В харчевню вошел мужчина лет 60. После его слов гомон разом стих. «Да еще при этом не потерять ни одного бойца». Вошедшим оказался вожак ловцов-человеков. Без него в поселке ловцов не принималось ни одного важного решения. «А мне говорили, ты очень занят», — Старк изобразил улыбку. «Спасибо, Гринд, что нашел для нас время». На самом деле организатор собрания специально созвал подельников в то время, когда вожак проводил переговоры с соседней бандой. «На твой вопрос могу уверенно заявить. Завалить Дмилыча было сложно еще в его бытность ополченцем. Сейчас он дорос до воина. Насколько понимаю, даже Викт парня опасается, хоть и бравирует. Поэтому прихлопнуть везунчика без жертв не получится». «А ты готов на эти жертвы?» «Несомненно, Гринт. Только теперь буду действовать исключительно на свое усмотрение и взвешивать каждый шаг. Еще раз, проигрывать я не собираюсь». «Отговаривать не стану», — кивнул вожак. «На охоту можешь брать хоть всех присутствующих, но других не привлекай. Понял меня?» Гринт нахмурился, подтверждая серьезность предупреждения. «Разумеется», — быстро ответил жаждущий мести. «Я собрал здесь только тех, кто лично пострадал от Милыча. Большинство из них займутся просто распространением слухов. Для захвата мне достаточно 5 самых проверенных бойцов». «Будем считать, что договорились. И не забудь потом отстегнуть 10 от дохода, если тебе улыбнется удача». По негласному правилу, каждый член банды отдавал 10 добычи в общак. «Само собой, босс», — не стал возражать Старк. Гринт покинул место сборища и отправился в собственную резиденцию. На выходе из барака к нему присоединились парочка телохранителей, одному он приказал найти Шурка. Вызванный явился в жилище босса через минуту после прибытия хозяина. «Чем могу быть полезен?» — спросил высокий худой блондин, входя в гостиную. «Садись, разговор имеется». Гринт кивнул на кресло возле круглого столика, располагаясь в соседнем. «Я весь внимание». Вошедший занял указанное место. «У тебя в окружении Старка свои люди имеются?» «Иначе и быть не может», — кивнул худощавый. «Я свою работу знаю». «Не сомневался в тебе. Поставь им задачу отслеживать все его шаги и оперативно сообщать мне. Особенно важно знать, куда и когда Старк направится в сопровождении своих лучших бойцов. Старк затеял собственную игру? Пока еще нет, но ежели их план выгорит, его влияние возрастет». А такие уважаемые люди бывают порой весьма опасны. «А не проще устранить опасность в зародыше?» — предложил Шурк. «Не стоит. Кому нужны лишние подозрения? Тем более имеется шанс наварить на их предприятии кое-какие дивиденды. Ежели у Старка действительно получится захватить Дмилыча, то...» Гринт сделал многозначительную паузу. «Эту удачу надо прибрать себе», — продолжил Шурк. «Наверняка другие банды захотят отбить паренька, и мы можем просто не успеть прийти на помощь». «Мне нравится такой сценарий», — усмехнулся вожак банды «Ловцы человеков».